фигня какая-то, как железяка может расти? Это система, брат, у нее может. Завалил ты тварь матерую, используя тот самый меч. Ему тоже опыт перепадает, прибавляется к физической атаке и криту. Кроме этого, можно найти книги навыков, но не то барахло, что у наших гномов продается. Шизофрению можно найти, я про такой навык не слыхал. Имба что ли? Озадаченный Конан почесал бритый затылок. Вспомнив предупреждение Ромадия, я все же рассказал танку, как однажды меня спровоцировали на убийство человека, какие чувства я в тот момент испытывал. Затем в двух словах пояснил ему основные принципы работы навыка. «Да», — согласился Конан, — «навык крут, я даже предположить не могу, с кого такое может упасть и стоит, наверное, как небоскреб. Уже давно расцвело, подъездные двери то и дело хлопали, выпуская сонных горожан, а мы все говорили и говорили, пересказывая произошедшие с нами смешные и не очень моменты. Вот, наконец, появилась Ева, расслабленная личика, довольная улыбка. Да она пьяная, пришло мне в голову. Мы-то с Кананом давно при памяти, мальчики заждались хих. Мы тут немножко посидели, в общем, хорошо все. Диана спать убрякалась. Чем займемся? Мы с танком переглянулись. По домам пойдем, вновь посмотрел на Канана. Часа 3-4, думаю, будет достаточно, потом общий сбор. Танк кивнул и поднялся. Подойдя к стене дома, что находилось в тени деревьев, он открыл портал, махнув нам на прощание, скрылся в домик Луши, вход тут же схлопнулся. Любимый хозяин, я все как надо сделала, девочка она не глупая, с нами будет. Ева прильнула ко мне, обдав ароматом духов и алкоголя. Пойдем спать, переговорщица, уже зная где открыть портал, я потащил ее к дому. Хих, с трудом уложив беспокойную Еву, я решил, что сам укладываться не буду, выспаться не удастся. Так зачем же мучиться? Ресурсы игрового организма позволяли бодрствовать по нескольку суток, так что займемся чем-нибудь полезным. Но сначала крепкий чай, с очень большим бутербродом. Спиридоний перевел вам 1 единицу опыта. Ну что же вы, молодой человек, слова не держите. Мы договорились, если у вас получится что-то интересное, вы пишите мне и создаете закрытые торги. Неужели забыли? Макс, вот честно, не думал, что вас заинтересует такая безделушка. Спиридоний, я понимаю, думать это не ваше, но хотя бы посмотрите, сколько теперь стоит ваша так называемая безделушка. Увиденное повергло меня в легкий шок. Торговалась на 110 миллионах, в ту же секунду цифра изменилась на 111. Спиридоний, это хорошо, что я привык мониторить торги, вовремя заметил и отписался нужным людям. Теперь все зависит от азарта и глубины кошелька некоторых интересантов. Макс, извиняюсь, в следующий раз обязательно отпишусь. Спиридоний, что мне ваши извинения, восклицательные и вопросительные знаки, от того в кармане не звенит. Может вам стоит прикупить что-нибудь на расширение интеллекта? Вы уже давно не бедный юноша, можете себе позволить. Хотя, сомневаюсь, что поможет, так что в следующий раз, когда вам покажется, что получилось безделушка, пишите, в любое время дня или ночи. Макс, хорошо. Спиридоний, кстати, меня уже одолели вопросами о персоне с такими способностями. Если не понимаете, я говорю о вас. Некоторые не очень одаренные люди пытаются угрожать. Я к чему это говорю? Те, кому надо, уже знают, что игрок, мужчина, живущий в этом городе. Интересуются и вполне адекватные кланы, имейте в виду. Макс, спасибо. Поблагодарив гнома, сделал себе чаю, бутерброд приготовил по усовершенствованной методике кота Матроскина, 2 шмата колбасы с хлебом по центру и с удовольствием принялся насыщаться. Я не забыл про то, что меня ищут, просто отодвинул беспокоящие мысли на задний план. Может зря, мне, с этими монстрами в человечьем обличии, тягаться никак не получится, задавит силой, авторитетом и чем-нибудь еще. И что получится в итоге? Максимка станет рабом. Да, возможно, у меня будет все необходимое для беззаботной жизни, но только существовать я буду в клетке. Такая перспектива меня не прельщала. Может спрятаться в заводи, крафтить можно и там, даже нужно. Опыт показывает, что шмот, изготовленный из останков тварей, куда качественнее. Буду изредка выходить, ради купли-продажи. Прокачаюсь сам, подниму артхолл уровня до 6-го, тогда и посмотрим кто кого. Обдумав, казалось, перспективную мысль, я ее отбросил. Есть родители, мама не успокоится, будет искать до последнего, пока не увидит живого или мертвого сына. Ева тоже будет против. Значит, живем так дальше, не высовываемся и не боимся. На этой мысли я покончил с завтраком и направился в мастерскую. Итак, что мы имеем? Разложив на столе нарезанные детали будущей косухи, я задумался. Материал подходящий, кожа подземных тварей, пуговицы изготовлю из остатков трофейного черепа, придется повозиться. Помнится, разок я пользовался системными нитками. Стал припоминать, что сломал, осталась катушка с нитками, использовал их в крафте и получились прикольные трусы. Вспомнив об остатках ткани, я сбегал в свою комнату и принялся кроить. Рука уже набита, получилось относительно быстро, сшил заготовку теми самыми нитками, коих при таком расходе хватит на десяток подобных изделий. Да, полуфабрикат выглядел так себе, впрочем, как обычно. Скептически покрутив это в руках, я активировал крафт. Надо же, первый уровень с двойкой ловкости. Хотя, я, наверное, просто зажрался. Повторный крафт дал второй уровень и еще одну характеристику с ловкостью. Так, интересная тенденция. Ну что ж, продолжим. Звучит тупо, но трусы сломались, наделив меня очередной катушкой ниток. Я не стал расстраиваться, потому как ожидал подобного, и взялся за новый крой. Моей задачей было довести изделие, в данном случае трусы, до максимума и сломать. Мужские трусы, неплохого качества. Уровень 3. Характеристики артефакта. Сила плюс 3. Ловкость плюс 3. Выносливость плюс 3. Вы создали артефакт неплохого качества, получено 250 единиц опыта. Надо же, с первого раза, а какие интересные, даже ломать жалко. Я все же заткнул жабу и активировал очередной крафт. Закончил начатое, в конце концов, ради ниток и старался. Трусы испарились, оставив вместо себя катушку прочной нити, порвать получилось с трудом, едва пальцы не изрезал. Ну вот, теперь можно браться за куртку. Изначально планировалась косуха. Чуть поразмыслив, решил не повторяться. Вдруг получится приличная вещь, захочется оставить себе. А у Евы такая же, и будем ходить как два недобайкера. Такое положение вещей мне казалось неприемлемым. Начал с пуговиц, мелкая нудная работа, которую нужно сделать в первую очередь. Тупо распилил череп на несколько кусков, благо станок имелся, поделил их на полоски и взялся за ножовку по металлу. Была вероятность, что станок не справится с мелкими деталями, решил не рисковать. Приготовив 8 небольших квадратиков, для начала высверлил в них отверстия под нитку, а затем обработал острые углы на наждаке. Пуговицы готовы. Прежде чем взяться за шило, я освободил внутреннее хранилище. Паучьи яйца, подарки системы, сразу выставил на аукцион, заодно посмотрел, как поживают вчерашние позиции. Яйца застыли на цифре 505 тысяч, обозначая предел, а кольцо с маской стоило 115 миллионов. Потешив свою жабу, вскрыл оставшиеся контейнеры. Ничего особо примечательного не нашлось. Немного оружия и пара сотен тысяч свободного опыта, тоже прибавка. Спустя пару часов, когда сонная Ева вошла в мастерскую, я уже закончил сметывать детали и увлеченно наживлял пуговицы. «Привет алкоголикам!» Поприветствовал, не отрываясь от работы. «Пиво с вином, это фу!» Выдала девушка, забавно морща носик. «Зато контакт налажен, я у нее портал оставила, на всякий пожарный. Про границу, кланы, что-нибудь рассказала, в общих чертах. Итак, вопросов куча, не стала сильно загружать. Я, собственно, и проснулась, из-за этих вопросов закинула ей сгоряча 1000 опыта, она теперь сообщение строчит». Посмеявшись, я поднялся со стула, куртка была готова. «Куда столько карманов?» — поинтересовалась Ева. «В одном пистолет, в другом нож, в третьем запасные обоймы. Сам не знаю, захотелось просто», — отболтался я, активируя крафт. Куртка охотника за сокровищами. Уровень 3. Характеристики. Ловкость плюс 3. Ловкость плюс 3. Выносливость плюс 3. Дополнительные свойства. Крепость тела плюс 5. Мимикрия. Неплохо. Просмотрев характеристики, передал куртку Еве. «Ты у меня монстр крафта, третий уровень, да с такими допами. Это же сетовая вещь. Сама по себе мало чем интересна. Но если добавить к ней штаны, перчатки и остальные части игрового гардероба с теми же допами, получится сет. Так третий уровень же, для мелких», — неуверенно поделился соображениями. «Один предмет, да, для мелких, а если собрать полный сет, включается свойство масштабирования». Опять это непонятное слово из географии. Но Конан уже кое-что объяснил, так что я почти подкован. Характеристики шмота догоняются под владельца. Процесс не быстрый, шмот нужно носить постоянно, и тогда он будет качаться как игровая единица. Единственное условие – шмот опоится вместе с хозяином. А еще добавляются бонусные характеристики. Чем больше составляющих, тем круче. Понял, сложно, но круто. И не для меня, я пока не собираюсь опаться на 100+, улыбнулся девушке. А на будущее, наше будущее в заводи. Пошли на кухню, перекусим и на базу, а то Конан с Клушей без нас все зачистит. Как выяснилось, в морозилке лежали печености полуфабрикаты, в жизни бы не нашел. Ева разогрела их в микроволновке, и получилось что-то типа беляшей, с горячим чаем, очень вкусно. Пока ели, шеф тянул куртку Спиридонию. Ответ не заставил себя долго ждать. Спиридоний, исправляйтесь, юноша. Очень даже неплохая сетовая куртка. Создавайте закрытые торги. Глава 13. Написал Конану, танк давно ждал нас в одиночестве. Нетерпеливая бабуля убежала в заводь с первыми петухами. Ну и нам пора. Для начала я собрал все боеприпасы, что покупал для прокачки Евы, оружие и всю мелочевку, предназначенную для крафта. Что-то пришлось брать в руки, мое большое хранилище переполнилось. Ну вы и поспать, встретил нас здоровяк, весь такой приодетый, в руках секира, за спиной большой рюкзак, прям разбойник с большой дороги. Оценили, посмеялись и незамедлительно тронулись в путь. Камень портала, это великое благо, я даже не представляю, как бы добирались без него. Ладно, в первый раз, груза особо не было, а сейчас-то с рюкзаками не попрыгаешь, поэтому... Когда Ева открыла пространственный проход, я прошел сквозь него с блаженной улыбкой. «О, хозяева явились!» – проворчала проходящая мимо Клуша. Портал вывел в тот самый холл со множеством дверей. Со вчерашнего дня много чего изменилось. Чисто, светло, хотя нет ни одной лампы, все двери на местах, чудеса. «С дверьми не я!» – пробурчала бабушка. К стене просто прислонила, чтоб подметать не мешались. Клан Холл сам восстанавливается. Скинув поклажу, подтвердила мои мысли Ева. Насчет трупа черного рахнида спрашивать не стал. Меня больше волновала сохранность Артхолла. Нет, Клуше я доверял, но мало ли заметет куда, ищи потом по щелям. Конан, красиво взмахнув секирой, отправился наверх. Ева, судя по заинтересованному взгляду, искала свободную комнату. Это она правильно делает, где-то обосновываться нужно, подумал я, направляясь к двери с клановой святыней. Ну надо же! Как легко открыл. Клуша уже рядом, метла и совок наготове. Я давеча, дергала, думаю, прибраться надо, а она не отворяется. Значит, доступа нет, наверное, это хорошо. Тю, да тут чисто, вошедшая за мной бабуля, прошаркала мимо постамента с артхоллом, не обратив на него никакого внимания. Я тоже осмотрелся, следов пребывания паучьего гнезда не осталось. Местное освещение, должно быть системное, показывала каждый уголок и все мелкие закутки. Идеальный порядок. Артхолл уровень 3. Опыт 1 291 800 из 10 000 000. Малость потрепала, но и бюджет пополнился. Ева. Пулеметные гнезда на месте, все целые. На площадке полный порядок, система и тут подсуетилась. Глянув через интерфейс на защитный периметр, установленный предшественниками, я убедился в ее правоте. Более того, теперь площадка не была открыта всем глазам и ветрам, выше появились ветви с большими листьями, затрудняя тем самым наблюдение с воздуха. «Макс, вы аккуратнее там, не забывай про птичек». «Ева». «Да, хозяин, ты на верхнюю площадку поднималась?» – спросил я Клушу. Та нашла таки, чем заняться, оттирала что-то тряпкой на левой стене, там вроде кокон вчера висел. «Нет, Макс, Ева мне строго-настрого запретила подниматься, на лестнице постояла». Поглазела, летает там кто-то, а я тут давеча спускалась, глубоко, дверь там, так слышу, кричит кто-то за ней, да грозно так, будто сердится. Обезьяны, наверное, хозяйничали тут, пока мы не пришли, пойду гляну. Отписавшись со кланом, я сверился с трехмерным изображением в голове, быстро нашел ближайшую дорогу и не спеша отправился вниз. Встретить кого-либо я не боялся, во-первых, карта не высвечивала красных точек, во-вторых, Клуша здесь второй день, ту мелочь, которая гасилась по закуткам, давно зачистила. Не зря же опыт постоянно прилетает. Возможно, и не она, слабенькая защита уже работала, и со слов Евы я знал, что любая тварь, находясь в пределах кланхолла, чувствует себя максимально дискомфортно и, не имея возможности покинуть территорию, со временем подыхает. А меньше чем через час, Артхолл восстановит второй уровень, защита станет мощнее. Размышляя о предстоящих расходах, я спустился к памятной двери и прислушался. Тишина. Карта показывала то же самое. Подождав пару минут, достал пистолет, поменял обойму, после этого активировал открытие двери. Можно сделать через интерфейс, очень удобно, особенно если руки заняты. Подчиняясь моей воле, дверь беззвучно отворилась, показывая вчерашнюю картину. Глубокие борозды коры уходили вдаль, постепенно истончаясь, на ветви никого не было. Благодаря тому же интерфейсу, я знал, что границы наших владений заканчиваются в 50 метрах от ствола. Незримая энергетическая черта укрывала клан Холл своеобразным куполом. Но это не значит, что я в полной безопасности, кто-то и на третьем уровне защиты, вынес прежних хозяев. Не желая встречаться с той тварью, я все же вышел наружу, огляделся и перепрыгнул на следующую борозду, затем еще. Таким образом, за несколько минут удалился на полсотни метров, достигнув тем самым границы более-менее открытой площадки. Я остановился. Гигантская ветвь уходила в сторону соседнего исполина и соприкасалась с ним путем тех же ветвей. Я не сразу заметил движение, виной тому местное светило, которое совсем не хотело светить. А вот фигурки, что мелькали метрах в 300, на зрение не жаловались, срисовали, не прошло и секунды, как с десяток антропоморфных существ бодро неслись в мою сторону. Здраво рассудив, я развернулся и прыгнул назад, оказавшись тем самым на своей территории. Хотелось проверить действие защиты и заодно познакомиться с соседями. То, что расстояние и тусклый свет сыграли со мной злую шутку, я понял, когда бросил следующий взгляд. Приближающиеся твари уже не походили на безопасные фигурки, чем-то напоминающие обезьян. Это они и были. Здоровенные серые гориллы неслись в мою сторону неумолимой волной, из чего я взял, что их десяток, не меньше 40. Глянув за спины первых, чертыхнулся. И тут ошибочка. За первой меньшей волной неслась еще одна, настолько большая, что я почувствовал вибрацию под ногами. Приближаясь, твари как-то по-особому рычали, должно быть, подбадривая себя или предвкушая легкую расправу с последующим перекусом. В любом случае бояться уже поздно. Пистолет тут не поможет, базуку я оставил наверху, да и толку от нее. Их тут под 300, длиннорукие перекочанные абразины, ростом за 2 метра, Конан рядом с ними будет смотреться худосочным ботаном. Приблизившись, самые шустрые решили окружить будущую жертву. Прыг-скок с обоих сторон, устрашающие взгляды вкупе с мощными фигурами оптимизма не внушали. Но что-то пошло не так, стоило им пересечь незримую границу, как агрессия пошла на нет. Послышалось недовольное рычание, кто-то, корча и без того жуткие физиономии, начал подпрыгивать на месте и чесаться, поглядывая при этом назад. Обезьяны, одним словом. И тут раздался настолько мощный рык, что всем, включая меня, стало ясно, пришел он. Сказать, что этот самец выделялся, не поворачивался язык. 2,5 метра живой угрозы, на перекаты мышц даже смотреть не хотелось. Одним прыжком он оказался в 2 метрах от меня и пристально уставился в глаза, умудряясь при этом воздействовать на соплеменников. Все резко заткнулись. Ну, я не его подчиненный, поэтому нагло смотрел прямо в страшную обезьянью морду, хоть и приходилось задирать башку, думаю, вышло вызывающе оскорбительно. Так я ж и молчать не стал, ткнул пальцем под ноги, со словами: «Это мое дерево, какого хрена надо?» В общем, грубить не стал, хотелось поставить на место. Все, кроме вожака, заголосили, будто по-русски понимают, опять начали прыгать и трясти волосатыми лапами. Новый рык задушил демократию на корню. Одним прыжком вожак переместился ко мне, уперевшись передними лапами, наклонился вперед. Широкие ноздри втянули воздух. Никакого дискомфорта от пребывания на чужой территории я не заметил. Терпит, реально сильная обезьяна. Думаешь, мне страшно? Ирха, слюной обрызгал. Тренер по боксу научил меня смотреть в глаза противника, они все подскажут. Я еще ни разу не пожалел, не обманулся этой простой наукой. Мелкие обезьяньи глазки сверкнули звериным умом. Короткий миг и приходит понимание. Атака. Горилла небрежно махнула правой лапой, что несомненно должно было оторвать мне полбашки. Я не стал уворачиваться, встретил ударом и попал, куда целил. Хлоп, шлепок в открытую ладонь вышел смачным и отбросил лапу назад. Больно, но терпимо, как-никак щит плюс равновесие. Вожак зарычал благим матом, тряся отбитой конечностью. Он накрысился чистоколом желтых зубов. Затем неожиданно отпрыгнул назад и попытался засунуть лапу в пасть, да куда там, не поместилось. Твари начали бесноваться, прыгая и совершая агрессивные движения, самые наглые полезли вперед. «Ну все, сейчас меня сожрут», — спокойно подумал я, не делая попыток сбежать. «Догонит, и получится намного быстрее». Неожиданно я почувствовал приятное тепло, словно лучики утреннего солнца выглянули из-за тучи и решили подогреть мне спину. Я не стал оборачиваться, чревато, да и нет там никакого солнца, это другое. Восстановление кланхолла завершено, уровень 2. Внимание! Для восстановления 3 уровня необходимо пополнить артефакт кланхолла. Артхолл уровень 3. Опыт 1 291 500 из 10 миллионов. Получено 153 единиц опыта. Получено 153 единиц опыта. Получено 153 единиц опыта. Получено 255 единиц опыта. Перед глазами замелькала длинная вереница цифр и слов. Стало понятно, что это опыт с мгновенно погибших мелких тварей. Все резко изменилось, рыки, вой отчаяния и даже неприятный скулеж наполнили ближайшие пространства. Забыв о мелком человечке, обезьяны рванули со всех лап и не останавливались до тех пор, пока не пересекли границу моих владений, теперь уже не 50, а 100 метров, что несказанно порадовало, так ведь и давление на организмы возросло в разы, вон как сиганули. Я заглянул в строку бюджета, цифра не сказать, что большая, но тоже порадовала. Бюджет 355 840. Ева оказалась права, убивать не обязательно, он пополняется за счет чужой энергии, преобразуя ее в свободный опыт. За спиной послышался топот и звуки прыжков, обернулся. Что случилось? Нападение? Конан остановился в паре метров, не сводя глаз со взбешенных обезьян. Почему ты решаешь все один? Неужели трудно написать? Ева с обвинениями. Осмотрев меня, она состроила рассерженную мордашку. И чем бы вы помогли? Вслух я сказал другое. Почти подрались, кланхолл вовремя опнулся. Вон тот пытался меня ударить. Это который лапу баюкает? Хохотнув, спросил здоровяк. Ага, он красавчик, вожак ихний. Ну вообще их много, тебе просто повезло. Не успокаивалась девушка. Так я подружиться хотел, пока не срослось. Серые гориллы и не думали убираться, так и прыгали на границе, потрясая мощными телами. Уверен, что пока. Усомнился танк. Мне, кажется, это нереально, ходить нам теперь оглядываясь. Ничего, в следующий раз и посмотрим. Место для качабы найти. С гориллами облом, да и не хочется в них стрелять. Я, с вашего позволения, в своей манере начала Ева. Детально рассмотрела окрестности. Есть такая функция на карте. Соседнее дерево. Она показала в противоположную сторону. Летучие мыши оттуда к нам прилетают. Можно пройти по веткам. Чем не место для кача? Вот, посмотри. Девушка протянула мне увесистый бинокль, материализовавшийся у нее в руке. Махнул рукой, мол, и так верю. Отлично. Кон, у тебя как с патронами? Набрал уже. Ты цинки в холле сбросил, там и набрал. Как бы извиняясь, ответил здоровяк. Посмотрел на девушку. Та достала лук, на плече повис колчан со стрелами. К бою готовы. Насколько ленив человек, что изобрел пульт от телевизора, лишь бы с дивана не вставать. В моем случае не так запущено, но к порталам я успел привыкнуть. Удобно же. Поскольку заготовленных не было, нам пришлось возвращаться в сердце кланхолла. На время нашего отсутствия назначил клушу старший, на словах, разумеется, так озырнула метелкой. А дальше, спустились уже знакомым маршрутом, к той самой разрушенной башенке. Круто, почти восстановилась, констатировал Конан. Глянув на завершенные стены и голую обрешетку над головой, в очередной раз порадовался системным порядком, сама все делает, главное, не забывай свободный опыт закидывать. Я в гайдах читала, на 6 уровне артхолла можно юнитов нанимать. Это как? Не понял я. Из местных, гориллу бы я нанял, с полуразумными сложнее, здесь другой фактор играет. А вот рахниды и летучие мыши, они даже в уровнях расти начинают, не говоря уже о клановых усилениях, все стоит свободного опыта. Значит, все что нужно, это хорошо зарабатывать. Подытожил я, глядя в бойницу. А для этого надо увеличить количество игроков в клане, система подталкивает, как умеет. Пока мы рассуждали, танк маялся как неприкаянный, то к закрытой двери подойдет, то в бойницу выглянет. Пойдемте уже мышей бить, потом поболтайте. И пистолет достал, примериваясь. Ты прав, вон и стайку небольшую видно. Как думаете, там гнездо? К следующему гиганту, тому, что с северной стороны, мы добирались по ветвям. Приходилось постреливать и внимательно смотреть по сторонам. Противник в виде летающих тварей стал попадаться чаще. К тому же была вероятность не пройти, ветви становились все тоньше и уже начали прогибаться под весом танка. Но я зря переживал, перескочили и, соблюдая осторожность, прибавили скорость. Дерево отличается, заметили, внимательная Ева разглядывала монструозную листву. Просто другой оттенок, а так они родственники, как папа с дочкой. Девушка усмехнулась. Тут нашу милую беседу прервали, появилась первая стайка крупных крылатых, шестые, седьмые уровни. Убивались они сложнее, но выхлоп в итоге. Получено 3060 единиц опыта. Получено 4080 единиц опыта. Получено 3060 единиц опыта. Заработала приятная прибавка второго уровня. А если вспомнить, что капает всем, включая клан Холл, то на душе становится еще теплее. Я мельком глянул на Канана, тот ничего не говорил, зато улыбался. Для счастья надо немного, всего-то пара процентов. До самого дерева добрались спустя час, приходилось постоянно отстреливаться, не только от летающих, появились ползучие гады и пауки, уровни были небольшие. Опять эта круговая борозда, пробурчал здоровяк, примериваясь к стволу мегадерева. Ну да, это же не клан Холл с удобной лестницей внутри, тут придется по коре карабкаться. В прошлый раз мне система ловкости накинула, похвастался я, вспомнив про уровни друзей, перевел тему. Вперед не уходить, ждать главу. Да хозяин, слушаемся, со смешком произнесла девушка. За следующий час мы поднялись метров на 100, все это благодаря мне. Двигаясь по прежней схеме, двое поднимаются, один ждет, друзья перемещались заметно быстрее и часто устраивали передышки, но не ради себя. Если сравнить молодого пышущего здоровьем спортсмена и мужика предпенсионного возраста, последним во всех смыслах был я. Но ничего, заберемся на более-менее ровную площадку, и воспользуюсь благами системы, там останется портал, а лучше два. Успокоив себя этой мыслью, я пополз дальше. Очень скоро листва закончилась. Теперь мы ползли, поглядывая на небо и было из-за чего, те самые точки вдалеке. По прежнему опыту я знал, насколько быстро они могут прилететь, превратившись в настоящий кошмар с гигантским клювом и соответствующими когтями. Наконец появилась небольшая площадка в виде нароста, напоминающего паразитирующий гриб. Вот только размеры. Да тут в гольф можно сыграть, заявил Конан, усевшись на пятую точку. Давай-ка в тенек, дружище, ближе к дереву, не сводя взгляда с небес, бросил я. Ева прошла молча, но мое действие повторила. Танк не стал тормозить, быстро присоединяясь к нам, и только потом утвердил: если это большие птицы, мы успеем среагировать. Пока развернется, пока крыльями взмахнет, за это время можно перекусить и вздремнуть. Поверь мне, братец, ты даже ой сказать не успеешь, как окажешься в желудке. Судя по взгляду, Конан не особо поверил, а мне лишь оставалось надеяться, что небесные твари нас не заметят. Вскоре стало не до страха, налетела большая стая мышей, 10-е, 12-е уровни. Пришлось попотеть, прыгая и уворачиваясь, летуны атаковали с особой ретивостью. Да что случилось-то? Настоящий хоровод устроили, прокричал я, меняя обойму. Тут же пришлось отскакивать в сторону, хорошо хоть места хватало. Гнездо рядом. Ева так и не расставалась с луком и попадала она с завидной регулярностью. Я настолько запыхался, крутясь с пистолетом по площадке, что казалось, прошло не меньше часа. На самом же деле бой занял несколько минут. Подстрелив последнего летуна, я поспешил на помощь к Канану. Одна из ловких тварей все же зацепила его когтями, разодрав куртку вместе с плечом, крови было много. Отпнув подстеленную тварь, хотел было достать бинты и лечебную настойку. Но тут подоспела Ева, отогнав меня, девушка взялась за лечение. «Царапина же», — храбрился здоровяк. «Вижу, какая царапина, у тебя губы посинели. Сиди спокойно, яд нейтрализую и займусь раной. Макс, следи за небом». Я и рад, уселся в тени боковых ветвей, но не расслабился, чревато. Не сводя глаз сразу со всех направлений, отщелкнул и проверил обойму, пистолет заметно нагрелся. Если последние защитники 12 уровня, то какого же их мамка или как ее, не уверена, что последние могут налететь еще, похоже, гнездо большое. Я напрягся, налета тварей покруче, наша компашка может не пережить. Пока что было спокойно, только точки в небе мелькали, будь они неладны, Однако все могло быстро измениться. Кон, ты как, продолжать сможешь? Портал открыть недолго. Наверное, стоило спросить у доктора, запоздало подумал я. Ответить никто не успел. В этот самый момент небо над головой заволокла гигантская тень. Я не сразу понял, что это, шустрое облако или местное затмение. Спасибо Еве, бежим. Команда, понятная всем, сработала безукоризненно. Я рванул под навес из мясистых листьев, забыв, что это не земная береза и даже не баобаб, больно приложился макушкой, и не я один, выдающийся ростом Конан, повторил мой подвиг и с зачетными матами продолжил забег на коленках. Верткая девушка проскользнула между нами. Оказавшись под слабенькой защитой, я остановился, прислушиваясь. Где-то внизу раздался хруст разрываемого дерева. Раа, разрывающий мозг крик заставил схватиться за уши и упасть на колени. Друзья пережили много легче, сказывалась разница в уровнях. Вот и первая птичка, прошептала Ева, сделала круг, нашла трупы летунов, доест и будет искать. Что там есть-то? Возбужденно пробубнил здоровяк. С такими размерами, они ей как мошки. Скинув драную куртку, он выудил из хранилища другую, почти такую же, стараясь не задеть свежезатянувшиеся раны, аккуратно ее надел. Запасливый ты наш, надо будет тебе что-нибудь скрафтить, но это потом. А сейчас, если они мошки, то мы мухи. Вкуснее, наверное. Предлагаю не ждать, давайте наверх, по-тихому. Друзья согласно покивали, и я пошел первым. Внизу что-то хрустело, ломалось, возможно, чавкало. Я пересек границу листвы, глянул на сокланов, следующим вскарабкался Конан. Приготовив бесполезный ныне пистолет, принялся ждать подъема Евы. Надо что-то поубойнее прикупить или налечь на изучение навыков, хотя бы чистую силу до пятого качнуть. Эти мысли промелькнули, пока карабкался мимо друзей. Таким неспешным образом преодолели с полусотни метров, а дальше ждал сюрприз. «Здесь большое дупло», — еле слышно произнес танк. Забравшись следующим, я встал рядом с ним, получилось в полный рост, Конану уже приходилось пригибаться. Вполне себе приличное дупло, с трудом, но вдвоем разойдешься. Стены исцарапаны когтями, пол покрыт пометом различной степени свежести. А главное, понятно, кого там можно найти. Проверяем оружие и вперед, отдав команду, я посмотрел на девушку. Ева, поднявшись последней, присела на корточки и озабоченно смотрела вниз. Брось, ей нас не достать, зачистим гнездо и уйдем порталом. У некоторых тварей хорошая память, я тебе говорила, запомнит запах и будет искать. Наш клан Холл еще слабенький. Представь, стая таких прилетит, восклицательные и вопросительные знаки. Будет то же самое, что с предшественниками. Закончил я. Мы что-то можем сделать? Нет, девушка обреченно опустила плечи. Такой настрой мне не нравится, того и гляди в уныние впадет. Пока не можем. Влез Конан. А через месяцок-другой качнемся и потягаемся. На этих словах он достал секиру. У нас просто выбора нет, продолжил я. Мы их, либо они нас. Лично, я, вечно прятаться не собираюсь. Ева повеселела, обновив запас стрел в колчане, посмотрела на меня. «Веди нас, хозяин, а можно, я Макса, Максом называть буду?» Дружно посмотрев друг на дружку, мы громко рассмеялись. Тут же раздались неприятные звуки, причем с обоих сторон. Снаружи рай треск древесины, а из глубин дупла запищало десятками глоток. Ну вот, ускорили события. Глава 14. Не переставая посмеиваться, мы поспешили на зачистку. Уж не знаю, кто продолбил или прогрыз это дупло, но с тем дятлом я встречаться не хотел. Через несколько десятков метров ход начал расширяться, появились мелкие боковые ответвления, из них полезли первые защитники. Вопреки ожиданиям, мелочевка, 5-7 уровень. Перестреляв самых шустрых, я посмотрел назад, что-то не понравилось. Благодаря стараниям неведомого дятла, мы имели практически прямую линию, поэтому потеря тусклого пятна света незамеченным не осталось. Огромный глаз с вертикальным зрачком, такое я уже видел и что делать знал. Пока Ева с Кананом разворачивались, наводя оружие, я успел выпустить 5 пуль. Раздался оглушительный ор, тварь скрылась, освобождая проход, мелькнуло перепончато-кожистое крыло. Гребаный птеродактиль, взволнованно выдал я. Видали, да это, не найдя что сказать, танк стоял с открытым ртом, ствол пистолета смотрел под ноги. Это птер, как-то потерянно произнесла Ева. Я про них слышала, Они обычно не меньше 120 уровня. И что это значит? Снаружи донесся угрожающий крик птички, как бы предупреждая: «Я все еще тут, ему наш третий клан Холл, на один зуб», — объяснила девушка. «Интересно, зенитная установка его возьмет?» «Правильно мыслишь, Кон, нам придется его убить. Вот только Зушка, как ее сюда протащить?» «Разберу и занесу, даже не сомневайся, главная проблема купить». Ева какое-то время смотрела на то, как мы позитивно переговариваемся, а потом вынесла вердикт: «Да вы психи, какая Зушка, кто вам ее продаст?» «Не уверен, что одной хватит», — продолжил я, не сводя взгляда с Канона. «У нас 5 пулеметных гнезд и надо как минимум 3 зенитки. Про то, кто с них будет стрелять, я пока что промолчал. Точняк, ни одна курица к нам не сунется». Снаружи опять донесся крик птера. «Глаз, наверное, болит». «Да ну вас, сама пойду чистить». Обидевшись, девушка убежала вперед. Пришлось ее нагонять, благо летуны попрятались. Видимо, птеров они боялись больше. Ведущие боевики противника гасились в неожиданном месте, для меня, увы, недоступном. Древесный коридор настолько расширился, что до потолка теперь было более 3 метров, а лаз в гнездо находился именно там, на долбанном потолке. Я как не прыгал, дотянуться не смог. А вот Ева с танком, прыг-скок, аж засмотрелся, а наверху уже стрельба, корректирующие команды друзей и противный писк. Особенно выделялся один. Получено 10200 единиц свободного опыта. Получено 10200 единиц свободного опыта. Донеслось чертыханье танка и целая серия выстрелов без глушителя. Получено 12240 единиц свободного опыта. «Макс, к тебе летит, встречай». Я уже было расслабился, рассматривал стены в царапинах, а тут сверху такое свалилось. 40-й уровень, не зубы, а клинки, кожаными крыльями машет. Подняв пистолет, я быстро прикинул варианты и понял, что могу не успеть, тварь слишком близко. Благодаря инерции налетит и всяко что-то порвет, а мне такого счастья не нужно. Удар чистой силы отшвырнул ее на пару метров, несмотря на тошнотворный писк, от которого опускались руки и подгибались колени, я сумел выстрелить и даже попал, не критически. К счастью, сверху прилетела стрела, пробившая мышиный череп насквозь. Неприятный хруст сменился возгласом ликования. Тварь издохла. Получено 61200 единиц свободного опыта. Получена книга навыков ультразвук. Получена книга навыков ночное зрение. А во, нападала. Сверху спрыгнула Ева, за ней здоровяк. Несмотря на его габариты, никакого грохота я не услышал. Вот что значит 15 уровень. «Мне лук выпал», — похвасталась девушка. Судя по ее довольному виду, оружие неплохое. А уж выглядит как, — Ева достала его из хранилища. Я сразу вспомнил фэнтезийные фильмы с эльфами. Ночной охотник. Предмет. Оружие. Тип. Метательное. Уровень 4. Характеристики. Скорость атаки плюс 6%. Сила пробития плюс 6%. Вероятность оцепенения плюс 6%. Вероятность критического удара плюс 6%. Дополнительные характеристики. Оглушение. Ух, круть. А мне опять только опыт капнул. Расстроился танк. Пришлось доставать книги навыков, вдруг что-то заинтересует. Ева тоже подтянулась, тут же беря в руки ультразвук. Прикольный навык, но как и все, нормально работает уровня с 5-го. «Конан, тебя интересует?» «Нет, я бы ночное зрение изучил», — вопросительно посмотрел на меня. Я кивнул и обратился с просьбой: «Кон, отруби мышки крылышки, мини-босс все-таки, авось получится что-нибудь скрафтить». Здоровяк выудил секиру и взялся за грязную работу. Мне пришлось напрячься, разворачивая и оттягивая первое крыло. Сразу возникла идея. В развернутом виде кожаная конечность напоминала черный плащ, хоть и странный, с костяными наростами и хрящами, но все же, я уже знал, что из них сделаю. Посмотрев на обескрыленного монстра, достал монтировку и выбил несколько клыков, с задних лап посрезал когти. Эти предметы уже показали свою эффективность. Тут тебе интересная добавка к шмоту и даже в биже не помешает. Ребят, скиньте тушие из гнезда, ввиду своей несостоятельности пришлось просить сокланов. Не став уточнять причину, девушка ловко запрыгнула и через десяток секунд упала первая тварь. Конан приготовился рубить. Нет, брат, они для других целей. Ева, успевшая скинуть вторую и спрыгнуть, заинтересованно посмотрела на меня. Что задумал? Сам пока не знаю, давай сначала прикормим. Подхватив тварь за крыло, потащил ее на выход. Кого прикормим? Совсем дурной. ты не сможешь приручить взрослого птера. Тем более, глаз ему подбил, тварь не забудет. Я не собираюсь его приручать. Пока что не понимая моей задумки, Конан подхватил вторую мышь и пошел вслед. Девушке не оставалось ничего, кроме как идти за ним. Оставив приманку в паре метров от выхода, я аккуратно подобрался и выглянул наружу. Сначала подумалось, что зря старался, птичка давно тю-тю. Но нет, недооценил я злопамятное коварство. Тварь, несмотря на размеры, сидела сверху, остроносой башкой вниз. Миг и длинная пасть воткнулась в дупло, едва не застряв в нем. Вскрик Евы, маты Конана. Не знаю, что меня спасло, страх или чудо. За мгновение до встречи с зубастым клювом я буквально отпрыгнул назад, по инерции навалившись на танка. Схватив ближайшую добычу в виде дохлого летуна, клюв исчез снаружи. Тут же раздался хруст перемалываемых костей, птичка перекусила. Хрена се, восклицательные и вопросительные знаки, удивился здоровяк. Я такое даже в кино не видел. А давай еще, с надеждой посмотрел на меня. Я молча направился в сторону гнезда, друзья последовали за мной. Что задумал? Поделись. Не отставала Ева. Потом, боюсь мыслью вспугнуть. Мне нужно, чтоб ты портал открыла. Куда? Не став пока отвечать, подошел к мини-боссу, взялся за заднюю лапу и попытался дернуть. С трудом, но получилось, догадливый Конан, взялся за вторую. Дело пошло намного веселее. Не дотащив пару метров до опасной границы, я бросил ношу и начал раздавать команды. «Ева, открой портал, слева в метре от выхода, без разницы куда», — опередил вопрос. «Главное, чтоб я имел под ногами твердую поверхность. Кон, готовься, дам команду, и ты швыряешь мелкого летуна к проему, и чтоб вниз не упал», — здоровяк кивнул и занялся подготовкой. Прислушавшись к тому, что творится снаружи и не найдя ничего подозрительного, я кивнул девушке. Та не стала спорить и медлить, быстро подбежав к нужному месту, активировала портал и тут же ретировалась назад. Открытая девушкой дверь вела на один из уровней кланхолла. Мне нужно было пространство для маневра, и я его получил. Теперь рядом с выходом из дупла появилась временная аномалия в виде прохода в соседнее дерево, и я поспешил занять там подходящее место. Чуть подождав, скомандовал танку. «Бросай!» Тушка полетела, закувыркалась, хлопая крыльями по полу, не добравшись до выхода с полуметра, замерла, но ненадолго. Какое-то мгновение и в проходе появилась зубастая пасть. «Хвать!» Злобный взгляд зафиксировал положение всего. «Я слева, угощение в виде мини-босса прямо, за ним стоят двуногие. Птер-разрушитель, уровень 132, заставив меня похолодеть, пасть исчезла». Сверху посыпались куски коры, донесся неприятный влажный хруст. «Кон, подтолкни тушу ближе, ага, вот так, все, отходи». Я приготовился, в руке появился нужный предмет. Много мне не надо, главное не промахнуться. За пару быстрых атак, я успел заметить, что пасть чуть приоткрыта, а если учесть размеры птички, то в это чуть поместится моя голова. Сравнение, конечно, так себе, можно сказать суицидное. Но другого в бестолковую голову не пришло. Едва танк отошел назад, как снаружи раздался скрежет, хруст раздираемой коры, жуткая морда появилась снизу, тварь маневрирует, резкий рывок внутрь дупла. Закинув меж клыков артефакт, я отшатнулся, в этот момент тварь схватила добычу и с довольным урчанием выскользнула наружу. Послышался взмах могучих крыльев, наше временное укрытие обдало порывом ветра вперемешку с мусором. Более не таясь, я покинул портал и присоединился к сокланам. «И чего это ты такой довольный?» — поинтересовалась Ева. «Думаешь, у нас теперь домашний питомец появился?» Конан помалкивал, ожидая ответа или какого-то действия. Не зря же глава лыбится, будто пухлый кошелек нашел. Результат, разумеется, был видимый только мне. Дело в том, что на карте появилось обозначение новой странной портальной точки. Странной, потому что она двигалась. Я не стал отвечать. Вместо этого коснулся грубо отесанной стены коридора, подозревая сюрпризы, сразу отошел в сторону. Как оказалось, не зря. Удивленное переходящее в мучительное ра донеслось откуда-то снаружи, а то, что внутри, портал показал лишь на секунду, я и понять не успел, как на противоположную сторону брызнул целый водопад густой крови с кусками внутренностей. К счастью, поток быстро обрубило, иначе купаться бы нам в дурно пахнущей жиже. «Это что было?» — спросила Ева, но интересно было обоим, вон как глаза вытаращили. «Неужели никто не понял?» «Всего лишь портал», — с улыбкой ответил я, наслаждаясь легким ветерком из оного. Вид, кстати, был интересным, ломающий некоторые понятия о пространстве. Если построить площадку над пропастью и выпилить большой люк в полу, то можно понять, на что мы сейчас смотрели, а ведь это стена. У меня голова закружилась, признался Конан. Как такое возможно? В этот момент пришло сообщение системы. Креативность плюс 2. Поздравляем, вы смогли справиться с монстром, превышающим вас в развитии более чем на 100 уровней. Получен опыт 561 тысяча единиц. Получена книга навыков аура благословения. Получен предмет кинжал охотника. Получен предмет ока гора. Получен предмет штаны путника. Убив одного из стражей, вы вновь совершили невозможное. Вам полагается поощрительная награда. Получен опыт 561 тысяча единиц. Получено 10 нераспределенные единицы основных характеристик. Получена руна переноса, 10 штук. Признаться, я потерял дар речи, плюшек было немало, а до сокланов, судя по лицам, наконец-то дошло. Ты убил стража порталом, восклицательные и вопросительные знаки, ее глаза сделались круглыми. Охренеть, Макс, да ты крут, я бы в жизни не догадался, а опыта сколько. Открытый портал, двигаться не может, начала рассуждать Ева. Ты активировал его во время полета стража, и того буквально разорвало. Поддержу Канана, гениально. Прекратите, а то я зазвездюсь. Поднял руки, защищаясь. Просто захотелось проверить. И вообще, я думаю, способ это известный, в определенных кругах. Они помалкивают, и мы тоже трындеть не будем. Восклицательные и вопросительные знаки, вопросительно глянул на друзей, те согласно закивали. О том, что у меня появилась еще одна идея, связанная с птичками и порталами, я пока что промолчал. В следующий раз предупреждай, попросила Ева. Мне осталось только кивнуть. Бросив последний взгляд на портал, больше напоминающий дверь в бездну, я открыл другой. Наша спонтанная вылазка закончилась. Пора решать насущные проблемы. Что ни странно, на выходе попалась клуша. Пришлось выслушивать отповедь о том, какие мы безалаберные, неаккуратные балбесы, открыли дверь черти куда, и теперь несчастной бабушке приходится оттирать стены от крови и кишок. Повинился, а наивный Конан пообещал, что подобное непотребство больше не повторится. Ну да ладно, главное, бабушка успокоилась. Чтоб подсластить пилюлю, я решил отправить всех, кроме себя любимого, по магазинам. Возможно, танк будет против, но кто же его спросит? Надо пакеты с продуктами таскать, и не только их, а он парень здоровый. Клуша, с моей легкой руки назначенная хранительницей дома, уже упоминала, что клан Холл имеет свое пространственное хранилище, предназначенное понятно для чего. Она даже попыталась проверить его вместимость, но не преуспела. После этого я выдал ей полные права на пользование крановым инвентарем, и теперь его надо наполнить. Рассудив, что на окраине города вряд ли попадутся игроки, тем более поисковики, я спровадил всех троих, не забыв снабдить наличностью. За чертой города множество торговых точек, найдется все, что нужно. Сам тоже не бездельничал, для начала занял помещение, то, что напротив зала с Артхеллом, решил оборудовать в нем свою мастерскую. К сожалению, пока только название, ни столов с инструментом, ни верстака, а об электрооборудовании можно только мечтать. Задумавшись на эту тему, хотел было написать Спиридонию, но вовремя опомнился. Гном, конечно, помогает, но больно уж он мутный. Не проще ли самому разобраться? С этой мыслью я забрался в настройки кланхолла. После недолгого копания добрался до пункта технологическое развитие, решил, что нашел нужное и с предвкушением нажал. Выбор ветки технологического развития доступен с 4 уровня артхолла. Да, облом. Но я не собирался расстраиваться, если есть такой пункт, значит, будет нам электричество либо его замена. На что-то магическое я не рассчитывал, однако из рассказов Евы, она бывала в городах топов, я знал об освещении домов, улиц, водоснабжении и даже канализации. Да что там, тот же самый скрытый город, там есть все. Как же я раньше об этом не задумался. Значит так, прокачка до 4-го, это практически решенный вопрос, осталось дождаться окончания торгов, а там уже будем посмотреть. Закончив на этом месте, решил перечитать последние сообщения системы. Книга навыков аура благословения. На живые объекты, находящиеся в зоне влияния, накладывается временный эффект благословления, повышающий жизненную энергию и действие всех исцеляющих навыков и препаратов. сила, радиус и время действия зависят от уровня умения и величины характеристики интеллект. Так это же массовый хил. Крутая штука и подходит только Еве. Забраковав идею написать девушке, достал следующий предмет. Кинжал охотника. Уровень 6. Характеристики. Скорость атаки плюс 6%. Вероятность критического удара плюс 6%. Ловкость плюс 6. Ловкость плюс 6. Фокусировка плюс 5%. Дополнительные характеристики. Кровожадность. Ух ты! Комната погасила эхо моего возгласа. Когда прошла радость от обладания таким кинжалом, я начал думать, что он мне даст. Ближний бой, в основном, а оно мне надо. Характеристика фокусировка, конечно, радовала, я не поленился прочесть. Повышает шанс на попадание в запланированную область противника. Понятно, это если я решу стать метателем ножей. Особого желания не было, значит, на продажу. Смотрим дальше. Как же мне нравится получать уберплюшки. Подвеска Ока-гора, уровень 7, характеристики, ловкость плюс 7, ловкость плюс 7, сила плюс 7, сила плюс 7, дополнительные характеристики, наблюдательность, слияние. Золотой глаз выглядел непонятно и зловеще, но я даже раздумывать не стал, очень уж интересно, тут же напялил цепочку на шею, разницы не особо заметил, стоило сфокусировать внимание на идеально ровной стене, как она приблизилась, показывая мне все неровные шероховатости. Круто, конечно, но что-то мне говорило, не в этом фишка. Постаравшись расфокусировать внимание, я крутанулся на месте, мазнув взглядом по периметру, получилось быстро. В памяти запечатлелись расставленные мною вещи, зачатки будущей мастерской, подсвеченные системой стены, малоприметный прямоугольник другого оттенка в нижнем углу и, собственно, дверь. Спрашивается, что здесь лишнее. Повернувшись голову, я уставился в тот самый угол. Изначально пусто, стена как стена, система тут не изощрялась, а стоило сфокусироваться. Что это? Нечеткие линии приобрели темно-серый оттенок, рисуя мне прямоугольник размером с кирпич, с ярким пятном по центру. Воровато посмотрев по сторонам, я коснулся пятнышка. Обнаружен тайник, содержимое. Пусто. С легким щелчком отвалилась крышка, демонстрируя ту самую пустоту. Судя по внутреннему пространству, туда поместилась бы пара-тройка книг, или пистолет с боеприпасами. Не доверяя глазам, я пошарил рукой, реально пусто. Ну что ж, как говорится, отсутствие результата, тоже результат. Мудрое выражение полностью подходило под ситуацию. Установил крышку на место и не поленился осмотреть все помещение будущей мастерской, не забыв про потолок, но больше ничего не нашел. Какая прикольная птичка попалась. Оружие, навыки. Прям золотое дно. Хоть бери и открывай сезон охоты на птеров. А ведь я еще не все посмотрел. Штаны путника. Уровень 6. Характеристики. Скорость передвижения плюс 6. Ловкость плюс 6. Сила плюс 6. Сила плюс 6. Выносливость плюс 6. Дополнительные характеристики. Баланс. Довольно улыбнувшись, я нажал на дополнительную характеристику, уже понимая, что увижу. Увеличение устойчивости при нахождении на подвижных и нестабильных поверхностях. Кратность зависит от развития характеристик носителя. Интересно, а шмот с бежой считаются? Это легко проверить. Скинув джинсы, я надел суперштаны, сели как родные, что нисколько не удивляло. Показалось или нет, но появилась некая твердость. Не то чтоб я до этого ковылял, прихрамывая, нет, каждый шаг рождал уверенность в своих движениях, что приятно будоражило нервные окончания. Быстро набрав разбег, я легко заскочил на стену, крутанулся в воздухе и приземлился на две ноги. Ох, сальто, я еще не совершал, не было нужды, но как же это круто. Похрустев костяшками, я выскочил в коридор, быстрая пробежка по лестничным перилам, и вот я уже на поверхности. Не забывая про опасность воздушного нападения, проскочил по периметру и, взобравшись на ветвь, остановился, прислушиваясь к себе. Незаметно для себя забрался очень высоко, ветка покачивалась, я, частично скрываемый листвой, смотрел на местные небеса. Все прекрасно, возросшая сила с ловкостью, дают невероятные результаты. Жаль, конечно, что заимствованные через шмот, но это временно. Постепенно я прокачаюсь и сниму большую часть низкоуровневой бежи. А что мешает сделать это сейчас? У меня же есть нераспределенные очки характеристик. Покопавшись в интерфейсе, я присвистнул. Аж 13. Все верно, я просто-напросто забыл про выпавшие из циклопа. Не беда, распределю немедленно. И даже знаю куда. слишком много низкоуровневых колец на выносливость. Сняв те, что не жалко, я не раздумывая добавил все нераспределенные очки в нужную характеристику и взглянул на свои показатели. Основные характеристики. Человек. Имя Макс. Уровень 1. Прогресс. 100%. Свободный опыт 3 117 343. Здоровье 500 плюс 699 150 плюс 10. Темная материя 230 плюс 487 564 плюс 46. Интеллект 5 плюс 18 плюс 01. Сила 10 плюс 30 плюс 02. Ловкость 17 плюс 26 плюс 034. Выносливость 25 плюс 25 плюс 01. Крепость тела 100 плюс 25% плюс 2. Меткость 410 плюс 82. Удача 2 плюс 004. Привлекательность 1 плюс 002. Креативность 13 плюс 026. Наблюдательность 10 плюс 02. Получается, можно качаться не повышая уровня. Восклицательные и вопросительные знаки, это радует. Метод, конечно, так себе, опасно, результат непредсказуем. Один взгляд Евы чего стоит. Она иногда смотрит на меня как на полного психа, что я, разумеется, переживу. С другой стороны, мы имеем свежую заводь с непуганными тварями. При должной подготовке к охоте можно рассчитывать на положительный исход. Конан однозначно поддержит. Значит, будем продолжать. Еще один приятный момент. Добавка кланхолла, 2%, не имба, конечно, но уже чувствительно. А скоро будет 3, затем 4, на 5 нужно столько опыта, хоть за голову хватайся, о последующих же уровнях даже задумываться не хочется. Задумчиво скользнув взглядом по характеристикам, я зацепился за последнюю. Интересно, а ведь сама подвеска цифр с наблюдательностью не показывает, кто бы мог подумать, что это целая десятка. Тут я вспомнил, с кого она выпала. Тварь чуть ли не в стратосфере летает и прекрасно видит, что происходит на поверхности. Я тоже посмотрел, наверх, но особой разницы не заметил, все те же парящие точки. Глава 15. Наигравшись с прокачанными характеристиками, спустился в мастерскую, нужные для крафта материалы были там. Прежде чем взяться за работу, я забрался в настройки. Помнится, Ева рассказывала про лошадей. Дескать, они возвращают 90% от прибыли с КХ, средства идут на развитие, что логично. По мне так сумма великовата. Найдя нужные пункты, я настроил на 50, что вполне демократично, время возврата назначил на конец суток, спишется автоматически, нажал на галочку. Настройка заработала, показывая невеликий список сокланов. Напротив каждого ника появилась красная точка. Теперь, если они согласятся с условиями, точка превратится в зеленую галочку, а нет, то автоматически вылетит из клана. С интересом поглядывая на список, я взялся за проволоку, пришлось работать как в самом начале, практически на коленке. Скрутил первую заготовку, взялся за плоскогубцы. Ева отметилась первой, в девушке я нисколько не сомневался. На втором колечке согласился Конан, свой чувак. Оставалась бабуля, хозяйка дома, через который мы попадаем в заводь. Очень скользкий момент, а если учесть будущий разговор с куплей и продажей того самого дома, то стратегически важный. Взявшись за очередную заготовку, я начал испытывать сомнения. Правильно ли поступил, не слишком нагло? Конан с Евой изначально не против, можно было не обсуждать, а вот Клуша, точнее баба Стиша, человек другого времени, могла и взбрыкнуть. На шестом по счету кольце, которое я скрутил из четырех видов проволоки, напротив бабушкиного ника появилась зеленая галочка. Я облегченно вздохнул и продолжил работу. Спустя несколько часов тишины, если не считать моего кряхтения и матов, кланхолл наконец-то ожил. Послышались восторженные возгласы, Ева с Кананом о чем-то спорили, донеслось ворчание Клуши. Где этот жадный рабовладелец? Упрека в голосе не слышно. Видимо, старческая привычка. Ничего не жадный, заступилась девушка. 50% шикарная цифра, большинство кланов забирают большую часть. Да поняла я, поняла, поворчать уж нельзя. Я вышел навстречу, рассматривая, как сокланы скидывают пакеты с покупками, освобождают свои хранилища. Здоровяк поставил на пол несколько бытовых газовых баллонов. Девушка примостила рядом плоскую плиту на две конфорки, кастрюли, чайник и всякая другая кухонная утварь, постарались подумать обо всем. Ева, я поговорила с Клушей, к Конан тоже язык подложил, она не против, но есть одно условие. Хорошо, когда все на одной волне, подумал я, глядя на улыбки сокланов. Бабуля, не обращая ни на кого внимания, складывала продукты в клановое хранилище. Выглядело это странно, берет в руки замороженную курицу, а та вдруг пропадает. Видя затруднение Конана, я забрался в настройки КХ, нашел комнату уровнем выше, та, что с выдолбленными оконными отверстиями, немаленькое светлое помещение, самое то. Выбранная площадь имеет статус спортзала, подтверждаете изменение статуса? Разумеется, да. Какой нахрен спортзал? Загляни в карту, Кон. Подмигнул я танку. О, столовая, как я раньше не заметил. Подобрав кухонный скарб, здоровяк убежал наверх. Умница Ева, бросив на меня короткий взгляд, подобрала какие-то пакеты и последовала за танком. Подошел к Луше и, не придумав ничего умного, принялся ей помогать. Доставал продукты, сортируя их по принципу каши к макаронам, мясо к консервам, двигал ближе к ней. Бабуля, движимая только ей известным принципом, молча укладывала в хранилище. Хороший мужик был, мой второй муж, начало Клуша, взяв в руки банку тушенки. Все в дом, почти не пил. Господь, видно, решил пораньше его прибрать, другую мне жизнь приготовил. Поставив тушенку к другим консервам, она посмотрела на меня. Я понимаю, что другого выхода нет, протянешь и придут эти, последние Клуша выдавила как ругательство. Продам, Максим, дорого не возьму, не в деньгах счастье. Внукам все, да правнукам, но жить я останусь тут, дорог мне дом. Я согласно кивнул. После продажи дом твой, должно быть, прозвучало это странно, любой здравомыслящий риэлтор после таких слов застрелится, но кого это волнует? Раз вопрос решен, можно браться за другие. Что скажешь про соседей? В плане продажи домов, соседская недвижимость не выглядела дворянскими особняками. Дом бабы Стиши выгодно среди них выделялся, но все равно сильно контрастировал с въездом в поселок. Там ее домик выглядел бы батрацкой халупой. Очень интересная разница, пусть бабуля пояснит. А что говорить-то? Эти две улицы в низине, чуть дальше озера начинаются, грунтовые воды близко. Я только начал соображать, Клуша продолжила. По подвалу видно, что весной подтапливает, уж не знаю, как те ребятки справлялись, но не жаловались. Понятно, значит, скупить десяток домов будет проще, чем представлялось. Не то чтобы это моя детская мечта, стать владельцем кучи недвиги и сдавать ее по бешеной цене, или снести все к чертям и засеять территорию какой-нибудь репой. Нет, я не свихнулся, начал задумываться о безопасности. Если дома вокруг нашей резиденции не скуплю я, то скупит кто-нибудь другой, скажем, лошади, ни к чему мне глаза из соседнего дома, чем дальше, тем лучше. Нинка продаст, ты к ней последней можешь подойти, цену не поднимет, между тем продолжила Клуша. Аркадий, сосед слева, может заортачиться, из контуженных он, человечков зеленых ждет, да-да, подтвердила бабуля, оценив мой недоверчивый взгляд. Расспросил ее про остальных соседей, три дома, на которые выходит задний двор и столько же с лицевой части, через улицу. Кого-то знала, но не общалась, с другими просто здоровалась по случаю. Получив вразумительный ответ, я решил поступить проще. Ева с Клушей остались в заводе, дел хватало обеим, а я, прихватив Конана, портанулся к нему в общагу. Что задумал? Поинтересовался здоровяк, пока мы спускались по лестнице. Рабочий день еще не закончился, так что общажные коридоры были практически пусты. Вскрытый город нужно, а если конкретно, то в банк. Как думаешь, стоит ли нам в деловые костюмы приодеться? Конан посмотрел на меня, затем на себя и пожал плечами. Если у тебя есть деньги, гномам без разницы во что ты одет. Мы вышли на улицу. Подождав, пока здоровяк пообщается с соседями и попрощается, я задал следующий вопрос. А как насчет сделок через них? Не растрепят заклятым друзьям? Конан посмотрел на меня, как на слабоумного. Нет, ты что? Гномы скорее все деньги потеряют и даже жизнь, но репутация останется незамаранной. Прекрасно, так еще проще. Изначально я хотел подключить риэлторов, чуть пораскинув мозгами, понял, что с банком от игроков получится надежнее, не поверю, что гномы не предоставляют такие услуги. Системный банк представлял из себя приземистое двухэтажное здание с небольшими окнами, напоминающими бойницы, причем никаких решеток не было и в помине. Серые стены слегка контрастировали с соседними строениями, но главное не в этом. «Чувствуешь?» — я перевел взгляд на Канана. «Давид как-то, будто выталкивает», — покривившись, признался тот. «Я тоже это чувствовал». Мысли двинулись чуть дальше. «Нет в этом мире силы, способной взломать системный банк. Это прекрасно, хотя бы потому, что мы не собирались грабить. Добрый день, господа. Желаете открыть счет?» Стоило войти, как перед нами появилась девушка с ником Эллея. Я буквально услышал, как Конан сглотнул. Должно быть, милая брюнетка в деловом костюме была осведомлена, что игроки Макс и Конан не являются клиентами банка. Возник соответствующий вопрос. «Здравствуйте. Счет и другие услуги», — вернул улыбку девушке. Милашка, обозначив поклон, отвлеклась на гаджет. В этот момент танк толкнул меня локтем. «Какая? Тихо, гоблин. Мы не в доме терпимости», — шикнул я. «Это же системный банк». Эллея перевела на меня заинтересованный взгляд. Я опять улыбнулся.